Как? Снова наряды? Бен схватился за голову, словно все шкафы в его доме полны до отказа и больше не выдержат. Но Кайли видела, что он сияет от удовольствия. Он сунул руку в картонный ящик, вытянул оттуда черные кружевные колготки и, ловко завязав три узла, превратил их в таксу. Кайли так поразилась, что захлопала в ладоши. Джиллиан, между тем, подошла с еще одним ящиком, на этот раз набитым обувью, и, прижав его локтем к бедру, освобождает себе руки для аплодисментов. — Видишь, почему я не устояла? — шепнула она Кайли. — Много ты встречала мужчин, которые так умеют? Утром, когда они уедут, Джиллиан помашет им вслед, пока они не скроются за поворотом. А потом, уверенно, Кайли тоже уедет к Бену. Они к тому времени будут катить в Массачусетс, подпевая, как всегда, мелодиям, которые передают по радио. Когда будут проходить их летние каникулы, заранее известно, без вопросов. Тогда откуда вдруг у Кайли это предчувствие, что им, может быть, не суждено даже чемоданы вынести к машине? Шагая с Гидеоном на спортплощадку в этот жаркий, ясный день, Кайли силится вообразить их отъезд к тетушкам. И не может. Обычно ей не составляет труда нарисовать себе поездку на каникулы во всех подробностях, от сборов в дорогу до уютных посиделок на крылечке у тетушек в дождливую погоду. Сегодня же ее попытки представить мысленно эту неделю в Массачусетсе кончаются ничем. Мало того, озираясь на свой дом, Кайли испытывает и вовсе непонятное чувство, будто неведомо как, а почему этот дом потерян для нее. И озирается она лишь на воспоминания, на место, где жила однажды и которое никогда не забудет, но куда возврата для нее больше нет. Кайли спотыкается о выбоину в тротуаре, и Гидеон машинально поддерживает ее, чтобы не упала. — Ты как, нормально? — спрашивает он. Кайли думает о своей матери, которая занята сейчас стряпней на кухне. Черные волосы подвязаны так, что и не скажешь, какие они густые и красивые. Думает о тех ночах, когда лежала с температурой, а мать сидела рядом в темноте, готовая дать ей попить водички, приложить к колбу прохладную ладонь. Вспоминает, сколько раз запиралась в ванной комнате, страдая, что выросла такой долговязой, а мать терпеливо уговаривала ее из закрытой двери, не позволяя себе никаких упреков за глупое и несерьезное поведение. А главное, вспоминает тот день, когда Антонию в парке толкнули на землю, и белые лебеди, потревоженные возней на берегу, расправили крылья и полетели прямо на Кайли. Ей запомнилось, с каким выражением лица Салли бежала по траве, размахивая руками и крича с такой яростью, что лебеди не осмелились подступиться ближе. Они поднялись и пролетели над прудом так низко, что от их крыльев по воде шла рябь, и после уж не возвращались. Ни разу, никогда. Если Кайли теперь пойдет дальше по затененной деревьями улице, того, что было до сих пор, больше не будет. Чутье подсказывает ей, это безошибочно. Она шагнет через выбоину в асфальте навстречу своему будущему, откуда нет. Чистое небо над головой выцвело от зной. Народ в основном попрятался по домам, включив на полную мощность кондиционер или вентилятор. Кайли знает, какая жарища сейчас на кухне, где ее мать готовит праздничный обед в честь отъезда. Овощную запеканку, салат из стручковой фасоли с миндалем и на десерт сладкую ватрушку с вишнями. Все от домашнего приготовления. Антония пригласила на прощальную трапезу сердечного дружка Скотта, поскольку им предстоит разлука на целую неделю. Бен Фрай тоже будет, а Кайли, возможно, позовет и Гидеона. Мысли об этом навевают на Кайли грусть. Не картина обеда, а образ матери, стоящей у плиты. Читая кулинарный рецепт, ее мама всегда морщит губы, перечитывает дважды вслух, чтобы ничего не упустить. Чем грустнее становится Кайли, тем более крепнет в ней уверенность, что нельзя поворачивать назад. Она все лето ждала, когда придет к ней это ощущение, и больше не будет ждать ни секунды,